В Южной Корее по разнообразной форме активизируются народные выступления против Пак Кын Хе. Студенты университета Чхонгам и преподаватели университета Кангун 1 и 2 ноября опубликовали политические декларации с требованием отставки власти Пак Кын Хе. Еще до этого студенты, выпускники и преподаватели университета Хансин распространили от общего имени политическую декларацию. В Тэжоне образовалась штаб-квартира Тэжонского движения в защиту демократии, в состав которой вошло более 70 гражданских и общественных и религиозных организаций и политических партий. Она устроила массовую акцию граждан Тэжона со свечами против Пак Кын Хе. За один день, 31 октября, в Южной Корее провели пресс-конференции многие организации, собрание организаций деятелей слова по чрезвычайному положению, состоящие из организаций деятелей слова, гражданских и общественных организаций, свыше 60 гражданских и общественных организаций южнокорейской провинции Кангун, организация «Чеченские совместные действия со свечами», куда вошли 11 организаций Чеченского района провинции Северный Чиншон, 261 организация провинции Южный Чула и другие. В провинции Кюнги 32 политические, гражданские и общественные организации этого района на экстренном собрании решили организовать штаб-квартиру кюнгийского движения за отставку Пак Кын Хе. Они призвали жителей соучаствовать в борьбе под девизом «День заявления об отставке Пак Кын Хе», которая состоится 12 ноября в Сеуле. По сообщениям организаций, участницы рабочего движения решили развернуть совместную борьбу за отставку Пак Кын Хе, и 1 ноября у комплекса правительственных зданий в Сеуле начали политическую сидячую борьбу. Профсоюз финансистов, отложив на задний план вторую всеобщую забастовку, которую планировано провести 18 ноября, постановил сосредоточить все силы на всенародной мобилизации за отставку Пак Кын Хе. К выступлениям представителей различных кругов населения против Пак Кын Хе присоединились и верующие, и старики Южной Кореи. Между тем, Демократическая партия Тубуро 1 ноября на парламенте устроила народное собрание с целью раскрыть подоплеку инцидента с Пак Кын Хе и Чэ Сун Силь. Участники народного собрания перед парламентским корпусом опубликовали резолюцию, требуя от Пак Кын Хе высказать правду перед народом и заявить о начале расследования против нее. В тот день на парламенте прошла встреча представителей парламентских фракций Демократической партии Тубуро, Партии народа и Партии справедливости. Ее участники наименовали дело Чэ Сун Силь как дело Пак Кын Хе и Чэ Сун Силь и договорились относительно начала расследования прокуратуры против Пак Кын Хе и парламентского расследования для выяснения подозрений, а также направления дальнейших действий. 2 ноября Пак Кын Хе неофициальным решением о назначении нового премьер-министра провела частичную чехарду Кабинета министров. Такую ее акцию оппозиция квалифицировала как обманный трюк удержать власть путем перелома нынешней ситуации, дружно бойкотировала парламентское слушание по вопросу реорганизации Кабинета министров. И мэр города Сеул раскритиковал одностороннее опубликование списка новых министров как надругательство над народом. 1 ноября, первой половиной дня, один рабочий экскаватором разрушил главный подъезд здания Сеульского центрального местного суда и его сооружения. До этого, 31 октября, власти Южнокорейской прокуратуры под давлением широкой общественности задержали Чэ Сун Силь и увезли в сеульский изолятор. Как передавала 2 ноября Южнокорейское радио CBS, из-за крупнейшего политического тайфуна, вызванного инцидентом с Чэ Сун Силь, ныне фактически парализовалась политика правительства Пак Кын Хе.